Алло. Здравствуйте. Да. Я вас плохо слышу. Алло, вас тоже плохо слышно. Подождите, пожалуйста. Вы что, в туалете там? Алло. Алло, здравствуйте. О. Меня зовут Простан Александр Евгеньевич, сотрудник ООО «Столичное агентство по возврату долгов», специалист по работе с просроченной задолженностью. Нам лезет с разговором. Вы Светлана Викторовна? Ага. Ваша фамилия, правильно? Ну да, да, да. Угу. Хорошо, в целях информационной безопасности полное отражение назовите. А, сейчас. Связь пропадает у вас. У вас тоже. Алло. Правильно я назвал дату рождения вашего? Да. Откуда? Да, да. Замечательно. Отлично. Звоню вам по поводу вашей задолженности перед ООО МФК «Манимен». Сумма задолженности у вас 46 957 рублей 50 копеек. Для полного погашения данной суммы оплату необходимо произвести в полном объеме единовременно. Сумма данная у вас была рассчитана на 18 апреля этого года. Светлана Викторовна, почему до сих пор с вашей стороны ничего предпринято не было? Да по погашению этого долга. Просто. Да, и почему же? Ну, просто жалко денег. Это... Вот. Все банально. Вы что-то пропадаете-то. Конкретизируйте, что в виду имеете. Я говорю, денег жалко. Денег жалко? Ну да. А еще больше потом отдать не жалко будет через суд? Я не отдам. Или что, вы думаете, вам кто-то просто так возьмет и простит? Ну да. Да, из чего же это ради? Ну, я знаю, что так бывает. И очень часто. Где, в сказках или во сне у вас? На практике. На практике? На какой же еще практике? На жизненной. И на судебной. Да, и на судебной. С каких пор у нас договорные проценты отменяются? Расскажите мне тогда. Ну, просто кредиторы не любят в суд ходить многие. Все. Что? Судебный приказ максимум, что эта МФОшка может выписать, и все. А с исковым идти ленем. Выписать судебный приказ. Да, а с исковым... Хорошо, там, ну, я выписать живу, судебный отменю. Приказ. Я живу, отменю, естественно. Правильно? Отмените. Дальше-то что? Проценты вам никто списывать не будет. Так они с исковым-то не пойдут. И все. Светлана Викторовна, будут пинать к сожалению, для вас часто как раз именно мы. А, вот, а вы звонилка обычная. Вы тут тоже... Как зря вы так думаете, на самом деле. Да, Господи, я с вами с такими на данный момент весьма часто. И не с одной вашей конторкой. И только-только вот вы можете только вот так звякать, и все. А, к сожалению, для вас, Светлана Викторовна, так с ними взаимодействуем очень даже плотно. И в последнее время как раз-таки мы постоянно представляем их интересы в суде. А, вы в суд пойдете? А вы по 382, да? А при чем 382? А, по 1005, да? Олег. Пишется просто доверенность на ведение исполнительного производства. А, ну в путь. Представляем их интересы далее и судимся за них просто. Давайте. По этому же договору. Давайте, судите. И на что вы рассчитываете-то после этого? Оплачиваться ну, вы потом сразу давайте. Пойдете? А потом, может правильно. Быть, у меня будет так-то невозможность взыскания. Будете раз в полгода к приставам ходить? Да не дождетесь. Так я говорю, кто же вам даст это сделать? Так приставы вынесут это так-то, все. О невозможности взыскания и вам вручат его торжественно. Будете свои заработные платы просто оплачивать. Здесь вы этого не дождетесь. Так нет, у меня зарплата такая маленькая, что это может быть даже если будет там то какие-то копейки будут. Да какая разница, будут, маленькая, большая. Будете, значит, в два раза меньше получать. То я тогда вообще уволюсь. Так 50% уволюсь, вот устроюсь все. На черную зарплату. Все. Да а кому вы нужны на работе-то? А, уже долгами. Не нужна, да, уже все. Ну тогда а вообще вы думаете, ничего не кто-то получится. Кто-то должников на работе любит? Ну тогда точно а ничего не А вы думаете, на работе получит. Кто-то должников любит? Тогда ничего да вообще не получите. Знаете, если я работать не буду... Да зря не вы буду, так думаете, не получится у вас... 100% акта невозможности взыскания. 100% будет акт о невозможности забудьте взыскания. Забудьте про это, Светлана. Если я никому не нужна на работе, откуда я возьму деньги? Вы вот эту вот сказочку вот где взяли, туда и верните. Вот сам мне сказал, заблудился сам то, что брякнул. Кому я нужна на работе? Иначе я работать не буду, правильно, по логике? А где же я буду деньги тогда брать? Это ваша проблема. А вот, да, моя проблема. Это будет тогда акт невозможности взыскания, потому что не из чего мне будет взыскивать этим приставом. Это будет не акт невозможности взыскания, это будет уже дальше продолжать работу судебные приставы. Вот я и говорю, это приставы, и вы что-то это... Арестовывайте счета, которые у вас так есть, в том числе и кредитные. Если я не работать не буду, нигде у меня ничего нет. Где они возьмут? Вот посмотрим, что у вас есть в таком случае по адресу регистрации в квартире у мамы. У мамы? Что можно там арестовать? Счет погашения вашего дома. А мамино имущество, да? Выдают, а? Давай. Ага. А по адресу регистрации что, конечно, не мама живет? Нет, не мама. Бабушка, дедушка, не мама. Дядя, да. И там приехал столько имущества, да, там, значит, унитаз золотой да стоит. Да перестаньте придумывать. Там стоит вроде золотой взрослая унитаз. Девушка, ведете себя вот как ребенок. Вот пусть как описывают золотой унитаз. У них что ли набрались? Золотой унитаз, mm-hmm. Пусть приезжают и описывают. Вот посмотрим, вот когда... Вы сейчас, конечно, ошучиваться можете сколько угодно. Ну что? А когда по факту судебные приставы туда придут, забирать микроволновку какую-нибудь. Блин, хватит бред этот нести. Посмотрим, что вы скажете. Нести бред этот, хватит. Да? Надоели здесь уже. Бред, так, вы смешные, вы. Несчастные, вы ведь, знаете... Никчемные существа, звонилка, ты понимаешь? Кто мне это говорит? Человек, который с вами долгами рассчитаться не может? Я человек, говорю. Это мне вот этот человек говорит? Человек. И ты не человек, понимаешь? Я-то хоть человек, а ты не человек. Вы ты лучше звонилка. С собой посходите. Ты звонилка, блядь, свою жизнь добились только долгов, судя по всему, да? Ты на работу, на бабскую, мужик сидит. Ты хоть вот, в армии служил? Как аргументы кончаются. Ты в армии служил, тебе не стыдно? Себя. Тогда звонилкой работать на жопе с гарнитурой на башке. Ну вообще, это ж позорище что какое. Что еще скажете? Позор! Позорище — это брать чужие деньги, а потом прятаться, полный думая, позор. Как бы не платить это свои долги. Это родители, вот это вот действительно позор. Твои родители, наверное, со стыда сгорают. Они сейчас знают, кем ты работаешь? Знают. Знают? И чего? Как раз-таки нет, здесь вы не правы. Я, они здесь гордятся, вы не правы. Да? Это вашим родителям нужно стыда сгорать. Это они что, гордятся? Это они так дочь воспитали, что да, она не может свои долги а даже ответить. А что ты стрелки-то переводишь? Ты ни на что больше не способен, получается, да? Только да стрелки переводят, а вы считаете себя хорошей дочерью, а когда вот видишь, к ним придут а вот из-за ваших долгов, стрелка, вот это по-вашему опять хорошо? Опять стрелку перевел, давай, еще чуть поумнее придумай. Что у вас за лексикон такой? Вы вроде бы учитель литературы, ведете себя как, не знаю, я какой-то литературный, человек, что? Который я по подъездам сидит постоянно. Я в литературных рамках держусь. Я могу тебя даже назвать идиотом. Замечательно, я вам только не про это говорю. Это литературное слово, идиот. Даже произведение. Замечательно. Я рад за ваше познание. А, ну я же литературы. Речь только не о том идет. Угу. До свидания. Ничего никто не получит. Перестаньте лучше сказала. Искать отговорки. Я да сказала, получит. Никто так ничего. Тогда бросай трубку, раз все получит. И что ты меня причесываешь тогда по ушам сейчас? Зря вы так думаете. Ну все, поклони трубку, времени. Как время я думаю, тебя есть. Не касается. Вы вообще. Сами об этом знаете. Вообще кредитор максимум, меня не уведомил. Что вы добьетесь меня по этому кредитор договору. Вообще не уведомил, конечно. О том, что он вас привлек. Теперь у нас уже проблема в уведомлении, да? Да! Ну я так с тобой поболтать решила, поэтому сразу о нем не говорила. Постоянно унижать. У вас какие-то мне разные отговорки. Мне нравится унижать вот таких гадостей, как да вы ты. Себя вот только таких этим вот несчастных только людишек, себя, которые не более способны того. Сидеть с гарнитурой на башке и чесать какой-то бред по телефону дедушкам и бабушкам. Но, к сожалению, вот только вы тогда не способны денег-то заработать. Да, идете и просите по займам. Таких гадостей гнусов унижать мне нравится, понимаешь? Вот ты звони мне почаще, а я буду тебя унижать. Вы просто невоспитанный человек и не умеете конструктивно общаться. Такая гадость, такая даже вот жаба склизкая. Такая, знаешь, вот это, ты даже не мужик, ты жаба такая, склизкая такая, знаешь, вот ты очень похож вот, в моральном облике на это существо. Прям, блин, как закончили, нельзя да, к тебе... Наверное? Нет, не конечно, закончили. Я только начала. Я только начала. Давайте, продолжай. Вот, то есть это жаба что? Такая мерзкая, такая склизкая, сидит вонючим... Ну, по четвертому кругу ты уже пошли, не кажется, так фантазия, что ли, полоте сидишь, вонючим таком, знаешь, там плавают какашки, ты же в канализации сидишь, коллагенство коллекторское, это значит, коллекторы там плавают какашки вокруг тебя. Вот я на какие-то проблемы и сидят рядом с тобой такие же жабы. Вы сейчас можете ошибиться сколько угодно. Квакают, а потом-то вы что будете делать? У них гарнитуру вот каждой жабы на башке, Светлана, вот, и они квакают. Дальше вы что будете делать? Квакают в эту гарнитуру. Вы в себя там придите уже. До вечера они туда квакают. такие вонючие, скользкие, такие мокрые, такие гадостные, такие вонючие, Ну, хорошо, вы давайте в себя приходите. Прекрасное заведение. Вы, видимо, дожидаетесь, что вот звонки вам таких, как... перестанут поступать. Будете вот, приличным контакте общаться. Ли, вот именно вот как раз не умеете нормально по телефону общаться. Где ты сейчас находишься? Вы меня услышали? Я очень подробно описала. Перезвонят вам еще раз. Все твое существование. Ждите звонка. Как оно... Да. Алло. Да. Здравствуйте. Да-да-да. Елена, ну что там у вас с оплатой в деньги на дом? А, деньги на дом? Да не, ничего. Почему? Не будут. А? У вас не будет вам денег. А, так вы что? Не на дом, не никуда-нибудь. Вы же почти все заплатили, у вас долг-то никуда не денется, потом просудим и все вас. Ну давайте сначала мы вас просудим, а потом вы меня. Давай приедем где-нибудь. Приезжайте, приезжайте. За что нас просуживать? За плохое поведение. За какое плохое поведение, Елена? Да ваши красивые смс-ки, за культурные. За какие смс-ки? Все там записано у нас, все уже написано даже... прокуратуру. Хорошо, Елена, вот, давайте по факту платить. Тоже Елена, все написано. А так когда вы о штрафике, вы оплатите ФССП, а тогда поговорим. Елена. Да это не я же буду оплачивать. Ну, не важно. Ну, ты же не лично Елена. Мне звонишь. Елена, ты же не лично Елена, мне не ори. Что ты нервничаешь? Что ты нервный такой? Я не ты, я вы. Елена, нет, ты. Же никуда долг не испарится. Вы мне смс-ки с вашей конторкой на «ты» писали, еще и матом. Поэтому будешь «ты». Вот. Да, и как никуда у вас ты еще, не денешься. Наверное, долгов полно. Нет, у меня только МФОшка, вы одна только. Поэтому прекрасно я знаю, кто меня запугивал и так далее. И все четко с детализацией звонков, с записями звонков. Уже все хорошо, в ФССП находится. Так что хорошо, так ждите. Ну давайте, никто не подождем, простит. Как вас штрафанут, а потом все мне простите. Так, за такое вас поведение, просто... за ваше, Елена, вас ну надо все, наказывать, хватит. Понятно? Елена, вам и вы за это заплатите. Елена, вы за это заплатите, и все. Вам никто и ничего не никаких простит. Денег вас вам не видать. Вы, на сайте потом, вы потом на сайте ФССП зайдете? А, ну то есть вы приказ хотите судебный, да? Какой приказ? По 126 статье. Ну просуживать не меня не как я собираетесь? Я не разбираюсь в этом. А, я ну если ты не разбираешься, людьми. Тогда сначала разберись, а потом вы... говори. Так это другие люди занимаются этим, просто вас отдадут да просудят. Ну если ты даже не знаешь, о чем ты говоришь, зачем ты мне это говоришь? Чего вы тыкаете, вы выпили что ли, Елена? Да, вы ужралась в дупель. Алло, Елена Владимировна. Тебе легче от этой информации? Алло, послушайте меня, Елена Владимировна. Алло. Кто это? Это следующее, что ли? Я с вами разговаривал ранее, подождите, я с вами ранее разговаривал, вы вроде обещали оплату произвести. Ну, да? Потому но что, да, потому что я потом в этот день сходила к юристу, и мы с юристом все сделали, что надо. Что вы сделали с юристом? Мы написали жалобу в ФССП, соседи детализации звонков, смс-ок. Все, которые вы написали, смс-очки, весь текст. Все полностью. То есть МФОшка ну, вы, понял, МФОшка вы у меня вас, одна. Подождите. Других я МФОшек у меня нет. То есть вы не сможете откосить от того, что это какая-то другая МФОшка могла сделать. Подождите, я вас понял, хорошо. ФССП примет меры относительно нашей организации. Оштрафует, да. Подождите, я вас понял. Да-да-да. ФССП примет меры по отношению. И еще кроме этого в полицию, прокуратуру тоже написали. Так, чтобы Елена вам добавить эффекта. Прокуратура – это канцелярия, которая рассылает ваши заявления по всем органам, которые... Ну, я говорю, в полиции тоже. Ну, я говорю, вас пощупают, вам тут... Что ты перебиваешь? Вы меня не слышите, я вас понял. А ты раз ты орешь, значит, я тебя услышу. Елена Владимировна. Дальше что? Вы получили заявление в прокуратуру, в ФССП. ФССП. Да. Хорошо, я вас понял. Молодец! Я вам сказал. Подождите, Елена Владимировна, выслушайте меня, я не хочу перекрикивать. Давай, вас, все, да? Я слушаю, не нервничай, не нервничай, вздохни, выдохни, давай, вы говори. Вы сейчас нервничаете, вы сейчас, я хочу вздохни. Перекричать, я не нервничаю. Не надо меня я перекрикивать, хочу не надо, я это неэффективно, это неэффективно, давай, вздохни, выдохни и говори, я тебя слушаю. Нет, давайте, не давай, мы с вами разговариваем. Вдохни, выдохни, говори. Раз, ну, два, хорошо. Три, давай. Начинайте, я вас слушаю. Так ты собирался меня перекрикивать, сейчас теперь он меня слушает. Я сказала все, и ты понял, что я тебе сказала. Куда я написала, я не понял, что я написала? Сказали. Вы кричали, говорили, орали, что вы поняли. Ты пересказал, что ты понял, что я написала, куда какие заявления. Хорошо. Так, хорошо. Я все. Все, давай, дальше. Дальше, давай. Давайте, я продолжу. Вы меня... Продолжаем разговор. Давай. ФССП, полиция, прокуратура примет в отношении нас какие-либо меры. Так. Долг от этого ваш, он никуда не исчезнет. Так. Задолженность у вас останется. Так. Оплачивать по вашей задолженности придется, как бы вы это ни хотели делать. Так. Остаток задолженности у вас небольшой. По графику ПДЖ я там смотрел, в районе 20 тысяч рублей вам осталось выплатить. Выплатили вы уже в районе 70 тысяч рублей, правильно? Брали 30 тысяч у нас. Так, и дальше что? Так. Платить вы собираетесь или вы отказываетесь от оплаты? Вы не отказываюсь от оплаты. Отказываюсь. Все, понял. Больше да, оплаты. Ваше поведение я отказываюсь. Всего доброго, до свидания. Пока. Приказ судебный я отменю. Слышишь, Вика? Я понимаю. Мы не будем вас прослуживать. Не будем, не переживайте. Всего доброго. А что ж вы будете-то? Алло. Ничего не будем, мы простим вам. А, простили? Как-то... Простили? Да, конечно, простим. Ну, простили, давай. Простили. Давай, всего давай. Всего доброго. Пока. Давайте, всего доброго. Пока, всего ага. Доброго. Давай.